Отсюда понятно, почему в договорах Василия Дмитриевича с братьями мы не находим тех резких выражений, тех прямых указаний на служебные отношения удельного князя к великому, какие встречаем в договорах Донского с Владимиром Андреевичем. Младшие братья обязываются держать Василия только вместо отца. Там же номер 37. Юрий Дмитриевич в отдельном договоре своего старшим братом, акты археологической экспедиции, том 1, номер 10, обязывается держать его в старшинстве и только. Нет выражения «честно» и «грозно». Нет обязательства служить старшему брату. Василию Дмитриевичу не удалось склонить брата Юрия к уступке старшинства племяннику. Отсюда усобица в княжении Василия Васильевича. Эта усобица кончилась торжеством нового порядка вещей, собранием уделов, но в продолжении ее великий князь иногда находился в затруднительных обстоятельствах и потому не мог слишком круто поступать с удельными. Дядя Юрий Дмитриевич, принуждаемый отказаться от старшинства, хотя и называет племянника старшим братом, однако заключает с ним договоры как союзник равноправный, безо всякого определения, как он должен держать старшего брата. Юрий освобождает себя от обязанности садиться на коня даже и тогда, когда сам великий князь выступит в поход. Относительно этого обстоятельства в первом договоре встречаем следующее условие. Там же номер 43-44. «Если Василий Васильевич сядет на коня, то Юрий посылает с ним своих детей, бояр и слуг. Если великий князь пошлет в поход младших дядей своих или детей Юрия, то последний обязан выслать детей с боярами и слугами. Если же великий князь посылает своих воевод, то и Юрий обязан высылать только своего воеводу с своими людьми». Во втором договоре, когда Василий сам сядет на коня или пошлет в поход дядю Константина, то Юрий высылает сына. Если же великий князь пошлет двоюродных братьев или воевод, то Юрий высылает только воевод своих. Если же великий князь пошлет одного сына Юрьева на службу, то последний должен идти без ослушания. Выражение «честно» и «грозно» в начале княжения Василия Васильевича не находим в договорных грамотах этого великого князя даже и с двоюродными братьями Андреевичами. Встречаем только в договоре с князем Василием Ярославичем, внуком Владимира Андреевича. Нет этого выражения и в договоре Андреевичей с Юрием. Но после смерти Юрия оно является постоянно в договорах Василия Васильевича с удельными князьями. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 43, 44, 49, 55, 45 и 46. Договоры великих князей московских с великими же князьями тверскими и рязанскими сходны с упомянутым выше договором великого князя Василия Васильевича с дядею Юрием. С той только разницей, что Юрий, как удельный князь, не может сам собою непосредственно сноситься с Ордою, посылает дань через великого князя, тогда как великие князья Тверской и Рязанский сохраняют относительно татар вполне независимое от московского князя положение, сами знают Орду, по тогдашнему выражению. Если Тверской князь и обязывается иногда считать московского старшим братом, то это определение отношений остается без дальнейшего объяснения. Относительно выступления в поход в договорах между великими князьями, московским, тверским и рязанским, встречаем обыкновенно условие, что если великий князь московский сядет на коня, то и другой договаривающийся великий князь обязан садиться на коня. Если московский пошлет воевод, то и другой обязан сделать то же. только в договорах Дмитрия Донского и сына его Василия с Михаилом Тверским встречаем особенности. В первом Тверской великий князь обязан садиться на коня и в том случае, когда выйдет на рать двоюродный брат московского князя Владимир Андреевич. В договоре Василия Дмитриевича читаем: «Пойдет на нас царь, хан, ратью или рать татарская, и сяду я на коня сам с своею братьею, то и тебе, брат, послать ко мне на помощь двух своих сыновей да двух племянников, оставив у себя одного сына. Если же пойдут на нас или Литва, или ляхи, или немцы, то тебе послать детей своих и племянников на помощь. Корм они возьмут, но иным ничем корыстоваться не должны. Также, если пойдут на вас татары, Литва или немцы, то мне идти самому к вам на помощь с братьями, а нужно будет мне которого брата оставить у себя на сторожу, и я оставлю. А к орде тебе и к царю путь чист, и твоим детям, и твоим внучатам, и вашим людям». Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 28, 40, 65. Акты археологической экспедиции, том 1, номер 14. Этот договор заключен совершенно на равных правах. Даже у Тверского князя больше прав, чем у Московского, без сомнения, вследствие возраста Михаила Александровича. Так последний ни в каком случае не обязывается сам выступать в поход. Что касается формы договорных грамот, то до времен великого князя Василия Дмитриевича они обыкновенно начинались словами: «По благословению отца нашего митрополита». Первая дошедшая до нас договорная грамота, начинающаяся словами «Божию милостью» и «Пречистая Богоматери», есть договорная грамота Василия Дмитриевича с тверским князем Михаилом. Постоянно же эта форма начинает встречаться в договорных грамотах со времен Василия Васильевича Темного, именно начиная с договора его с князем Василием Ярославичем Серпуховским. После этих слов следуют слова: «На сём, на всём, имерек, целуй ко мне крест, имерек». Оканчиваются грамоты такими же словами: «А на сём, на всём, целуй ко мне крест, по любви в правду, без хитрости».